Ее стражники остановились в 10 шагах от помоста и расступились, открывая вид на императора. Преподобную мать удивило отсутствие Чани и Ирулен. Говорят, без них не обходится ни одна важная аудиенция. Пол, выжидающий, молчаливый, кивнул ей. Она решила обороняться и сказала: «Итак, великий Пол Атрейдис решил взглянуть на того, кого он изгнал». Пол сухо улыбнулся, думая: «Она знает, что я от нее что-то хочу. Это неизбежно, поскольку она та, кто она есть». Он знал, что она сильна. Бене Джессерит не может стать преподобной матерью по воле случая. «Может, не будем обмениваться колкостями?» — спросил Пол. «Неужели все так просто?» — подумала она. Но вслух сказала: «Назовите, что вам от меня нужно». Стилгар шевельнулся и бросил быстрый взгляд на Пола. Императорскому лакею не понравился ее тон. «Стилгар хочет, чтобы я отослал вас», — сказал Пол. «А может, он просто хочет убить меня?» — спросила она. «Я ожидала более прямого высказывания от свободного Наиба». Стилгар нахмурился и сказал: «Мне часто приходится говорить не то, что я думаю. Это называется дипломатией». «Тогда давайте откажемся от дипломатии», — предложила она. «Разве так уж необходимо мне было идти пешком? Я старая женщина». «Нужно было показать вам, каким бессердечным я могу быть», — сказал Пол. «Так вы лучше оцените великодушие». «Вы смеете использовать такие приемы с Бене Джессерит?» «В великих деяниях заключен особый смысл», — ответил Пол. Она колебалась, взвешивая его слова. «Говорите, что вам нужно от меня», — пробормотала она. Алия взглянула на брата и кивнула в сторону занавесей за троном. Она знала, чего добивается Пол, но ей это не нравилось. Можно назвать это диким пророчеством. Она не желала принимать участие в этих торгах. «Поосторожнее со мной, императором, старуха», — сказал Пол. «Он назвал меня старухой тогда, будучи ребенком», — вспомнила преподобная мать. «Он напоминает мне о моей роли в прошлом. Я тогда приняла решение, должна ли я отступить от него сегодня». Она чувствовала ответственность момента. Ноги ее дрожали, мышцы кричали об усталости. «Путь был долог», — сказал Пол. «И я вижу, вы устали. Перейдем в мою комнату за троном, там вы сможете сесть». Он сделал знак Стилгару и встал. Стилгар и Кхола подошли к ней и помогли подняться по ступеням. Вслед за Полом все прошли в проход между занавесями. Она поняла, почему ее принимали в большом зале. Зрелище было рассчитано на стражей и наибов. Значит, он их опасается. А сейчас... Сейчас он проявляет благорасположение к Бене Джессерит. Она почувствовала чье-то присутствие сзади и, оглянувшись, увидела Алию. Глаза молодой женщины блестели так зловеще, что преподобная мать содрогнулась. Комната за троном в конце коридора оказалась 20-метровым кубом из пластали с желтыми глоуглобами и оранжевыми занавесями пустынных тентов по стенам. В ней находился диван с маленькими подушками. На низком столике стояли хрустальные сосуды с водой. Чувствовался слабый запах меланжа. После огромного зала комната казалась крохотной. Пол усадил ее на диван и встал перед ней, изучая древнее лицо, стальные зубы, глаза, прячущие больше, чем открывающие, кожа с глубокими морщинами. Он знаком указал на сосуд с водой. Она отрицательно покачала головой, причем у нее выбился клок седых волос. Пол негромко сказал: «Я буду торговаться с вами за жизнь моей любимой». Стилгар прокашлялся. Аля нащупала рукоять крест-ножа, висевшего у нее на поясе. Кхола с непроницаемым лицом, с металлическими глазами, устремленными в пространство над головой преподобной матери, остался у двери.